Докторский час. Добрый день, дорогие друзья. В эфире радио ВК, программа «Докторский час». У микрофона сейчас с вами говорю я, Олег Тихомиров. Ну, главный человек в этой программе, конечно же, кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Добрый вечер. Очень рад вас видеть в этой студии. Аналогично. И хочу нашим слушателям сказать, что вот предыдущая программа, она была совершенно такая важная, очень понятная и очень, собственно, необходимая для всех. И поэтому, если вы не слушали предыдущий выпуск нашей программы «Докторский час», где Юрий Евгеньевич рассказывал о том, что должно быть в каждом доме, в каждой аптечке, я вам настоятельно рекомендую эту программу обязательно прослушать. Она лежит у нас на сайте. Ну, а сегодня, между прочим, особенно для нас, для сибиряков, я считаю, это наиактуальнейшая тема. У нас начинается весна, хотя мы выходим 29 марта, но весна у нас вот потихонечку начинается, наступает тепло, так приближается потихоньку, ну и, естественно, возникают все проблемы, связанные с посещением леса и прочих всяких таких мест, где существуют зеленые насаждения. Это проблема клещей, ну а в дальнейшем и прочих насекомых, которые могут доставить нам всем массу неприятностей, если, в общем, не знать о тех угрозах, которые они с собой несут. И вот Юрием Евгеньевичем мы решили этот выпуск программы «Докторский час» посвятить как раз этой проблеме. Ну, я думаю, Юрий Евгеньевич, надо, наверное, начать, как конечно, с наших самых страшных вот этих вот, врагов. Я не скажу товарищей, не знаю, как их назвать, но, в общем, с клещей. Да, да. Конечно. Ну, всем известная вещь, что люди старшего поколения и рассказывают, и говорят о том, что, ну, что значит укус клеща? Ну, сколько ходили по тайге и снимали их с себя, и все абсолютно нормально, и все абсолютно чудесно и замечательно. Но вот, к сожалению, семейство эксудовых клещей, они замечены в переноске, в передаче такого заболевания, как клещевой энцефалит. Много есть теорий по поводу, от чего это произошло. Одна из них, что это запланированные моменты. Я слышал, Востока. Юрий Евгеньевич, что якобы японцы во время войны вот это совершили. Совершенно верно. Ну и судя по распространению, по скорости, что в принципе имеет место такая теория быть. Так что я, пожалуй, соглашусь с этим, что да, похоже на то. Вот, ну, а тем не менее, оглядываться назад и там говорить о том, кто виноват, смысла большого нету. А вот как уберечься от возможного заболевания? Ага. Потому что ареал распространения, ну, ареал это распространение вот этого заболевания, растет, ага. К сожалению, растет. И встречаться приходится все чаще и чаще. Уже в период с конца зимы начинается реклама и профилактических прививок, и определенных специфических иммуноглобулинов. Я просто хотел немножко на этом остановиться, в плане вот клещей. Конечно, лучше всего, чтобы их не кусали. Ну, никого, чтобы не кусали клещи. Вот. Но вот, тем не менее, что нужно сделать для того, чтобы не было присасывания, не было укуса клещей. Ну, существует специальная одежда, да, которая позволяет, в общем-то, быть более автономным в плане укусов клещей. Существуют даже специальные костюмы антиклещ. Ну, это уже действительно может быть там для профессионалов, кто-то работает там для биологов и так далее. Ну, обычная одежда с плотными манжетами, да, в общем-то, является хоть какой-то защитой. Потом, мне вот очень не нравится, когда люди пытаются себя ограничивать. То есть у нас и так страхов достаточно много. И среди вот пациентов, знакомых встречается вот такая мысль, что Юрий Евгеньевич, я вообще не хожу в лес. Да, в лес не ходит. Да. Особенно, как же там? Там же могут укусить. Ну, старая пословица, да? Как она звучит? Волков боятся в лес не ходить, да? Поэтому лишать себя радости общения с природой, ну, наверное, это не лучший вариант. Поэтому, конечно, входить в лес можно и нужно. Потому что ни в коем случае я не буду запрещать ходить в лес весеннее время. Что может быть лучше леса весной, когда конечно. Там пташки поют, чирикают, и какие-то происходят такие вот жизненные подвижки, которые очень приятны любому человеку на уровне клетки. И вот заходите, ой, боюсь. Ну, зачем это? Ну, одежда специальная, ну, оделся хорошо, пошел. Потом вернулся. Ну, осмотр самое простое. То есть осмотреться, нету ли там присасывания клещей. Вот. Ну, нашли клеща. Присосался он. Надо его удалять. Ну, много было вопросов о том, что как удалять клеща. Керосином мазать. Надо его чем-то смазать. Но все-таки профессионалы советуют удалять его пинцетом. Угу. Просто поворачивая в какую-либо, ну, удобную для вас сторону, там обычно 2-3 оборота, и он как бы вывинчивается. Угу. Потому что при смазывании ждать, когда он все-таки оттуда уйдет, это проходит время определенное. Время – это в любом случае дополнительный риск инфицирования каким-либо агентом. Так что вот профилактика чисто механическая – это специальная одежда и регулярные осмотры. Uh-huh. Да? Профилактика медицинская – ну, это прививки. Спасают ли они от заболевания? Ну, как показывает практика, далеко не всегда, к сожалению. Потому что работая в реанимации, я встречал привитых людей, как положено привитых, но, к сожалению, заболевших. Это было. Специфические иммуноглобулины, тоже как один из методов лечения, но тоже как бы достаточно, так скажем, неоднозначный. Угу. Вот опять же из практики мне больше всего понравилось действие йод-антиперина. Угу. Достаточно старый препарат, то есть разработанный достаточно давно, в широкой продаже с 70-х годов. Он бывает в стандарте по 20-50 таблеток с четкой схемой получения его. Там что профилактика, что лечение при укусе клеща, ну, совпадает. 50 таблеток хватает на стандарт лечения. То есть он может и как профилактика использоваться, и как лечение. Ну, в данной ситуации, когда есть возможности профилактики и лечения, угу. В общем-то, я думаю, что смысла большого там его как-то заранее принимать нет. Но укусил, тем не менее, если укусил, то лучше да. На всякий случай принять. Нет, в обязательном порядке. Угу. Тут-то уже это укус, это уже все. Это для чего думать, там голову себе ломать? Ну, возьмите, пропейте вот этот курс йод-антиперина. Там, тем более, у него в противопоказаниях, ну, это в аллерген на йод-антиперина, либо на йод-содержащий препарат. У кого их нету, этой аллергии, ну, вполне можно им пользоваться. Угу. В этом отношении действительно замечательный препарат. Его в последнее время пробуют и достаточно успешно применяют, в принципе, для лечения других вирусных заболеваний, в частности, гриппа, в частности, герпеса, йод-антиперин. То есть такой достаточно универсальный препарат, хорошего широкого спектра действия, терапевтическая широта у него достаточно большая. То есть, ну, очень удачный. Вот, честное слово, я не рекламирую препараты, но вот это советская разработка. Не, ну а кого еще услышать совет по большому счету, как не от вас? Советская разработка, и была она, в общем-то, весьма эффективна. Угу. Поэтому я, например, не видел заболевших людей, которые бы принимали вот этот препарат. Но и свой опыт, так скажем, нахождение в поле, в экспедициях. Вот, в частности, с друзьями мы достаточно много и сплавлялись, и орнитологические экспедиции были, ну, просто возможность побывать в заповедниках, в заказниках на совершенно законных основаниях. И там, где группы по 15-20 человек, то есть обязательно укусы клещей. Вот как раз проводилась и профилактика, и лечение вот этим йод-антиперином. И за 10 лет вот такой работы у нас не было ни одного случая заболевших. То есть, ну, это о чем-то говорит. Абсолютно конкретная вещь. Угу. То есть я сам в своей жизни 3 или 4 раза проходил этот курс, то есть абсолютно нормально. Это никак не отражается на каких-то побочных эффектах? Нет, вот чем хорош, тем, что я лично от него побочных эффектов не видел. Угу. То есть я еще раз говорю, если нет аллергии на йод-содержащий препарат, вполне можно им пользоваться. Угу. Замечательная вещь. Вот это то, что касается по клещевому энцефалиту. То есть одежда, осмотры. Ну уж если есть присасывание, быстрое достаточно удаление его, используя, ну, в идеале пинцет. Ну, нету пинцета, некоторые там пользуются там ниточкой. Головку эту стараются прижать. И также ниткой такие движения. Выкручивать его, да? Выкручивание, да. Ну, или уж в крайнем случае, как говорится, старый метод это, то есть намазать чем-то там. Ну, лучше его удалить, конечно. Ну да, это понятно. Ергич, вообще, кстати, да, еще нужно заметить, что есть какие-то вот при осмотре на какие-то особые места нужно обращать внимание. Вот подмышки, например, на шее они любят. Место присасывания, да, совершенно верно. Там, где просто, так скажем, там, где вы можно мерить температуру. То да, такие, то есть теплые места, да. Подмышкой, да, совершенно может верно. Быть, паховая шея, часть. Паховая, да, часть обязательно. Это место возле ануса, так что это... Причем там... я, между прочим, заметил, часто бывает, что, допустим, вот он упал на руку, но рука, она прохладная, и вот он ползет, ищет теплое место. В этот момент его очень легко заметить, даже почувствовать, что что-то... Ну да, почувствовать его, это надо быть очень чувствительным человеком. Нет, Ирки, со мной был случай, причем я рассказываю, я на самом деле достаточно редко попадал, меня ни разу не кусал, и себя снимал редко, хотя в лес я ходил, ну, видимо, знаете, вот бывают такие люди, на кого не падают. Но самое смешное, вот этого клеща, чтобы вы просто тоже, товарищи, знали, я его нашел, как говорится, на себе в обыкновенной закусочной по Енисейскому тракту. Вот куда шашлыки любят ездить, кушать люди. Вот там я посидел, там вроде и деревьев-то никаких рядом нет. Да там даже букетик стоял, допустим, на столе. Да, и вполне возможно. Мы рассчитали с официантом, пошли, думаю, что я ползет. Оба, здравствуй, друг любезный. Это я к тому говорю, что, друзья мои, действительно, и вон в Березовой роще в Академгородке, и даже слышал я, якобы встречали их вот здесь, в Центральном парке Горького. Не знаю, насколько это нет, правда. Присасывание вообще было. И в автобусе это сколько раз, пожалуйста, ну, едут люди там, еще раз говорю. А, ну с рюкзаками там же, конечно. Да хоть все что. Вот тут букетик цветочков каких-нибудь полевых. Вполне возможно там на нахождение как леща. Докторский час. Я напоминаю, что у нас сегодня тема – это всевозможные вот такие насекомые, которые могут стать опасными. И мы разговариваем об этом с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Евгеньевич, ну вот мы как бы упомянули о том, что клещ является переносчиком энцефалита. Я не желаю никого пугать, тем не менее считаю, что важно сказать вообще, что это за болезнь. Вот в двух словах, может быть. Чем она опасна? Ну, опасно своими осложнениями. Это нарушение нервной деятельности. Это, ну, страшные вещи, когда нарушаются центры дыхания, центры речи. То есть человек, ну, сравнимо, так скажем, с инсультом по тяжести. То есть фактически как будто, конечно, парализует. Конечно, его. Конечно. То есть нервная система поражается. Ну, энцефала – это головной мозг, это воспаление. То есть воспаление головного мозга, его, так скажем, оболочек. То есть это вот, ну, совсем не здорово. Ну да. Вот поэтому лечение достаточно серьезные, в том числе принимаются глюкокислоидные препараты, противовоспалительные препараты. Ну, лечение – это уже отдельная, так скажем, песня, это уже епархия врачей, инфекционистов и часто неврологов, то есть уже которые лечат осложнения этого заболевания. Юргич. Ну, естественно, при нарушении витальных функций это уже человек попадает в реанимацию, в том числе и лечение у реаниматологов. Ну, вот о чем вы говорили. Да, совершенно верно. Юргич, ну, кроме вот энцефалита, я слышал, что еще и болезнь Лайма, скажем, переносит клещи. Болезнь Лайма или боррелиоз. Да, а что это? Что это, не дай бог? Ну, там тоже такие страшные названия. Ну, там передаются спирохеты или рикетцы. Но это не бледные спирохеты, это другие вещи. Да, у меня это сразу ассоциация. Нет, это разные. Это разные. Это передается тоже клещами. Вот, тоже, к сожалению, растет число инфицированных и, соответственно, заболевших. Вот. Ну, по болезни Лайма также, в принципе, там лечение уже там стрептоцит, там антибиотики. Вот. Ну, опять же, глюкокортикостероиды, но это лечение профилактики какой-то по прививочным делам я не видел. Общие иммунные, укрепление иммунитета, ну да, это хорошо. То есть устойчивость к рикетциям, тем же самым спирохетам, ну, замечательно. То есть иметь хороший иммунитет. Ну и в этом плане йод-антиперин как иммуностимулирующий препарат, он тоже, в принципе, тоже применим. Да, вот он, надо дать ему должное. Действительно, неплохо действует на весь спектр вот этих вот заболеваний, передающихся кровососущими. Потому что клещами может передаваться не только энцефалит, боррелиоз, но и различные геморрагические лихорадки. Угу. То есть там есть лихорадки омская, крымская, ну, то есть по регионам. Отдельно выделяется геморрагическая лихорадка с поражением почек. Вот так называемый нефротический синдром. Угу. Вот. И по геморрагическим лихорадкам тоже йод-антиперин. Препарат, который действительно, ну, неплохо, во всяком случае, стоит в перечне эффективных препаратов по лечению этих заболеваний. Но, опять же, чем приятно, тем, что укусил клещ. Ну, йод-антиперин есть. Сделайте, пропейте. То есть, кажется, в любом случае бегите, да, и пейте, да. И, кстати, вот когда вы в прошлой программе, мы ведь не разговаривали с вами вот по поводу домашней аптечки, вот вы рекомендовали просто его иметь в запасе. Ну, у меня он есть в обязательном порядке, обязательно отдаем в двойном экземпляре, потому что, ну... Потому что у вас семья большая. Не только семья большая, еще и друзья есть, которые... Да. Ой, Юра, вот есть у нас проблема. Так что вот этот препарат меня действительно не подводил ни разу. Действительно, очень он, как бы, очень эффективный. Очень приятный, очень хороший. Поэтому дома на предмет там каких-то укусов, пускай он будет. Это правильно, это нужно, это действительно важно. Вот это то, что касается клещей. То есть вот три, как бы, основных заболевания. Не надо забивать чем-то голову другим. Это вот клещевой энцефалит, про который все уже наслышали. Это болезнь Лайма или боррелиоз. Это одно и то же. И это различного вида геморрагические лихорадки. Это все могут передавать вот эти ребята, которых очень сложно раздавить. Вот, и которых, с которыми просто лучше не встречаться, конечно. Поэтому не надо. Ну и бояться близко надо, здесь совершенно надо, верно. Бояться не надо, но как самое, что сказать, вот на крайний случай, какая дубинка, есть вот этот йод-антиперин. Вот взяли, купили в любой аптеке. К счастью, не является дефицитом это. В советское время стоил там какие-то копейки. Ну и сейчас стоимость его тоже не какая-то запредельная, во всяком случае, значительно меньше стоимость его, чем прививка или там специфический иммуноглобулин и лечение. Ну, а по эффективности, еще раз говорю, он весьма хорош. На самом деле. Докторский час. Продолжаем наш разговор с кандидатом медицинских наук, врачом, клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Юрий Евгеньевич, заговорили как раз о том, ну, помимо, что переносчиками всяких болезней, вообще неприятности источниками могут быть не только клещи, ну, понятно, лес полон всевозможных комаров, мошек, пчелок, оводов больших, слепней страшных, всяких кровососущих и прочих. Вот давайте, мне кажется, о них поговорим. Они представляют какую-то угрозу, опасность для здоровья? Да, конечно, представляют. Помимо того, что, ну, скажем, это, наверное, не очень приятно психологически, да, человеку. Ну, чем все-таки хороши все эти комары, москиты, пчелы, оводы, слепни, тем, что против них имеются определенные репелленты. Ну, уже не будем повторяться про механическую защиту костюмы. Есть костюмы от комаров. Ну, раньше продавались, они там крупной вязки, сверху одевается какая-то обычная ткань, и просто этого хоботка не хватает, чтобы укусить. А, ну да. Вроде сетка, потом поэтому, собственно, не так жарко. Это очень как раз комфортное условие для самого человека, находящегося в лесу. Вот этот вот противокомаринный набор. Там самая, конечно, главная проблема, что вроде с одной стороны вы должны себя изолировать вот от этой стаи, а с другой стороны жарко. Да, конечно. Я был в экспедиции такой, собственно, небольшой, ну, к местам, где строили железную дорогу Салехард-Игарка, нашу вот эту вот северную, во сталинские времена. Вот. И, собственно, вот вся группа, она вышла на берег, а это был июль месяц. Там комариное время, это вообще... Я такой тучи не видел. Ну, это был черное, заслоняет ужас. Солнце. Совершенно верно. И вот это, собственно, ради бога, заслонились там, повесили на себя сетки, шляпы надели, все. Но ты потом исходишь, и вот это было физически очень тяжело, на самом деле. Да. Хотя съели бы, наверное, вот если открыть... Вот я слышал такие случаи, что там якобы, вернее, ну, легенды это или не легенды, что там можно, не знаю, несчастного человека привязать, и его потом объедят до самых костей. Ну, наверное, нет. Это уже такая метафора. Объедят, наверное, все-таки это больше муравьи, там, где есть жвалы. Ну, мошки, да, они тоже кусают, там, а те, которые пьют, это все-таки пьют. Они, да, это вампиры. Ну, а чем они, собственно, вот, кроме болевых вот этих ощущений там, психологических, чем они могут быть опасны? Да, тем, что нельзя сбрасывать со счетов ту же самую аллергическую реакцию на все эти укусы мошки. Потому что есть люди, которые реагируют очень бурно. То есть просто аллергия. Может быть на укус. Может быть. Вот это вот все-таки клещ вот такой вещи не дает. А вот и мошки... И ну и даже дают. Оса, элементарная оса может так припечатать, что... Ну да, да. А водятся здесь... они вообще и в городе, где угодно. Да. Ну, говорю, вот аллергия. Ну, аллергия это что? Самое страшное это отек квинки, когда человек действительно достаточно быстро кончается. И в такой ситуации, потому что может любой человек отреагировать отеком, вот тут надо, чтобы были как раз гормоны. Вот антигистаминные препараты, Тевигил, Димедрол, я уж не говорю о том, что достаточно сложно купить в аптеке сейчас антигистаминные. Ну, Эриус можно купить, да. То же самое Димедрол, достаточно эффективный препарат, ну, купить его в аптеке просто так, ну, не получится. Из антигистаминных, пожалуй, Эриус, Ксизал, неплохие препараты, но они не дают быстрого купирования отека. Быстрое купирование может дать только гормональные средства. Да я почему когда говорил про аптечку, что если имеет смысл ее комплектовать инъекционной формой, то это как раз глюкокортикостероиды, тот же самый преднизолон, там он продается по... 3 ампулы в стандарте, то есть имеет смысл его, ну, уж в таблетированной форме, по 5 миллиграмм идет, тоже должен быть. Ну, я должен сказать, что, к сожалению, с прошлого года, не знаю почему, преднизолон из аптек исчез. Есть так называемые... Наверное, была импортная составляющая там, Не знаю. Вот что-то в советское время я не помню, чтобы там была импортная составляющая. Угу. Я человек в этом отношении достаточно поживший. Ну да, вам можно доверять. 32 года стаж работы доктором. Вот. Поэтому что-то я вот не помню, чтобы были какие-то работы, перебои с преднизолоном. Может, там более какое-то дорогое лекарство появилось тем же эффектом составом? Не знаю, составом? Не буду. То есть считается, что, ну, Юрий Евгеньевич, у нас есть метилпреднизолон. Ну, совсем это не факт, что он будет так же действовать. То есть гормоны достаточно такая нежная вещь индивидуального пользования. То есть я тут немножко отвлекся от темы. Вот. Так-то, в принципе, ну, преднизолон, он как-то, ну, может, мне он так нравится. Есть же другие препараты. Есть дексаметазон, гидрокортизон, метилпреднизолон, метипред препараты. Ну, глюкокортикостероиды какие-то должны быть. Вот из расчета на преднизолон, ну, те же самые 10 таблеток на всякий случай, пускай будет. Там сразу их не надо принимать все, но в случае, там, допустим, укуса, не дай бог, какого-то развития отеков, вот таких вот, которые там синдромом удушья, конечно, лучше его принять. Угу. Юрий, ну а если, скажем, ну, покусали комары там, или осы, или оводы, ну просто вот опухло, ну, болит какие-то. Если место на конечностях, ну и масса этих препаратов есть, там то же самое фенистил гель. То есть там, где антигистаминные, где противовоспалительные. То есть это всем этим можно пользоваться. Но пользоваться же ты будешь уже в условиях, когда приехал в город, можешь сходить в аптеку, можешь получить какие-то. Там запасаться каким-то безумным количеством лекарственных препаратов, да, невозможно. Ну да. То есть мы говорим о том, что мы где-то в лесу, что-то у нас случилось, у нас есть аптечка, которая вполне носимая, которая в кармане и которую можно применить здесь и сейчас. А не тот чемодан, который весит 20 килограмм, с которым явно в лес не пойдешь. Ну, что смеяться? Юрий Евгеньевич, а можно вот это? Можно. А можно вот это? Можно. А можно вот это? Можно. Ну, это ж можно утонуть. И просто даже, ну чего, ну, проще тогда взять с собой скорую помощь и идти куда-то в лес. Ну, зачем это? Это же не из анекдота про новых русских мы сейчас говорим. Не, ну, тем более, что, как говорится, существуют вот действительно какие-то профилактические вот против тех же кровососущих, те же мази. Ну, намазался и... Да, конечно. Как говорится, и вперед. Конечно. А сейчас, тем более, появились, вот тоже мне нравится... там с использованием электричества. А, то такие вот ультраволны, да, такие. Нет, там не ультраволны, там и запах, то есть дозированное распределение достаточно хорошо отпугивает. То есть вот я смотрел, где-то последние 4 года появились такие вот коробочки. Я вас, Юрий Евгеньевич, прерву, пожалуйста, а потом вы обязательно про коробочку расскажете. Буквально через 30 секунд. Я Юрген. Каждый понедельник я знакомлю вас с интереснейшими музыкальными произведениями. По моей версии. В моей программе вы услышите самых разнообразных исполнителей. Познакомитесь с неожиданными и необычными стилями и направлениями. Вспомните хорошо забытое и узнаете новое. Потому что с вами я, Юрген. И моя программа «Юрген. Что послушать?» «23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53». Докторский час. Ну вот, мы возвращаемся в студию, в программу «Докторский час». У микрофона Олег Тихомиров. И напротив меня ведущий этой программы, кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Юрий Евгеньевич, до перерыва вы начали рассказывать про коробочку, которая помогает отпугивать всякого рода кровососущих комаров. Ну, коробочки – это просто носимые такие, так скажем, репелленты, они в любом случае, в общем, над таким названием, которые позволяют дозированно выделять вот это вот отпугивающее средство, и просто находитесь, в принципе, в центре, так грубо говоря, 3-4-метрового облака, за которое не залетают вот эти вот ребята. Комары эффективно против мошки, против которой сложно очень использовать мази, то есть чуть человек вспотел, все, и мошка с огромным удовольствием кушает его дальше. Поэтому вот в этом отношении хорошо. И тогда уж если мы начали говорить о современных методах отпугивания этих кровососущих, вот тоже мне понравились стационарные вот эти вещи, вот, допустим, в условиях дачи. Вот я это использую третий год. Просто-напросто ставится этот агрегат такой, в который газовый баллон. Газовый баллон, там, по-моему, 10-литровый, что ли, такой газовый баллон, небольшой. Он включается в сеть, и он работает по заданной программе. То есть, ну, допустим, на период вечернее время, там он включается. И все, он выделяет определенные вещества, которые привлекают как раз вот этих вот кровососущих. И они просто-напросто прилетают, там и температура, и запах, и они просто, это ловушка для вот этих вот насекомых. Ну, ловят вот. Да, только здесь просто уничтожение получается физическое. То есть он там работает буквально, ну вот я уже из опыта могу сказать, он работает там 2-3 дня, а потом просто на этой территории нету вот этих вот ни мушек, ничего. Не успевает воспроизводиться. Да. И такая ловушка, она на территорию достаточно большую, там, там на 50 соток, то есть вот поставил, вот определенный радиус достаточно большой, там, вот 70 метров в одну сторону, 70 метров в другую сторону. Ну, нету просто на этой территории больше ни комаров, там, ни мошки какой-то. Просто берешь потом, ну, их там просто тысячи этих насекомых, их выкидываешь, и все. Вот на территории дачи, я считаю, это... Ну, это идеально, конечно. Идеальная вещь. Это и бегать от них не надо, да. Не надо тебе мазаться, не надо тебе что-то там соблюдать. Лето у нас не такое большое, ты можешь ходить совершенно свободно, открыто. Да. На тебя просто никто не садится. Вот, товарищи, прислушайтесь, пожалуйста, к совету. Кстати, ну, я действительно взял это 3 года тому назад. Они продаются вот в этих магазинах, там, рыбак, охотник, то есть вот для любителей активного отдыха. Ну, взяли, действительно, чем мучиться на даче, там, ехать куда-то, там, брать с собой какие-то тюбики, какие-то там спреи, какие-то еще что-то. Можно вот так сделать, если вы четко знаете, что будете находиться на этой территории в течение достаточно длительного времени. То есть, ну, а вот этого газового баллончика, его хватает на полсезона. То есть 2 газовых баллончика взял. Там как сменные картриджи идут вот эти вот отрава для этих насекомых. И все. То есть решение вопроса по этому поводу вот есть. Да, хорошо. Евгеньевич, понятно, что бывает аллергия вот из-за укусов, болезненные какие-то последствия. У нас комары вот и всякие вот такие насекомые, они не переносят какие-нибудь другие болезни, как типа малярию, там, не дай бог, или еще, ну, что-то? Малярия есть, но это специальный этот комар малярийный. Ну. Вот, но у нас он практически не встречается. Угу. Малярийный комар, он больше обычного. Ну, все вы его видели там в несколько раз. У него просто немножко другое строение, и он... когда кусает, может вот занести этот малярийный плазмодий, так называемый. Поэтому малярийные комары, ну вот я их как-то с детства боюсь, что вырос во врачебной семье, знаешь, вот этот комар малярийный. Ну, он большие больше, такие иногда, да, залетают, большие, огромные такие. У него, такие, да, такие, да, у него ножки загнутые, когда, да, он, да, сидит, да, такой вот. Но они как-то не нападают. Я ни разу не видел, чтобы они куда-то пытались там присесть на человека. Нет, это личный опыт, Олег Юрьевич. То есть их нужно опасаться. Они на меня ни разу не нападали. Это вовсе не означает, что они не могут укусить. Ну, я спрашиваю вас, Юрий Евгеньевич. Могут, могут. То есть их надо опасаться все-таки, да? Ну, не надо, чтобы они кусали. Понятно. Ну, их, значит, то есть лучше их шлепнуть, да, в общем, да. Вот его так и называют — малярийный комар. Ну, вот, собственно. А я-то думал, что это просто такая, знаете, ну, народная какая-то, народное название, что раз комар вот этот большой отличается, нет, это, от мелкого, тут, значит, он малярийный. Думаю, нет, вроде нет никакой малярии. Ну, у нас нет условий для размножения вот этого малярийного плазмодия, потому что у нас температурная зона другая. Но учитывая, что у нас потихонечку все теплеет, да, я не исключаю вероятности, что это, к сожалению, может дотянуться и до нас. То есть это никто не даст. Поэтому не надо, чтобы вас кто-либо кусал, какие-либо комары. Понятно. И говорить о том, что, ой, ну что же, конечно, вот пускай, но это уже из разряда каких-то таких. А вот эти мелкие комары, которые в квартирах в городе водятся, они могут какую-то, да, вот, конечно, отдельную могут. Особую опасность представлять? Ну, а какую-то особую опасность они могут. А но они такие же вредные, как все. Да, конечно. Конечно, от того, что пакостник, он меньше размер, он от этого не перестал быть, так сказать, вот пакостником. Понятно. Юрьевич, вот, а что такое интоксикация, связанная... При укусах насекомых? Да, совершенно верно. Ну, это там, где впрыскивается яд, поражающее действие. Это, ну, это как вот осы или пчелы. Например. Конечно, конечно. Они могут давать и аллергию, они могут давать и интоксикацию. Поэтому давным-давно известно, и доза смертельная, в частности, для лошади, считается, там 50 укусов, и все, лошадь пала. Для человека эта цифра меньше. Ну, конечно. Вот. Поэтому влететь куда-то в осины, в пчелиный рой никому не стоит. Ну. То есть это надо опасаться. Нахождение их, ну, возможно, в каких-то дуплах, это возможно где-то под крышей. Бывает часто, когда человек начинает строить, там, перестраивать дачу. Я вам прямо сейчас короткий случай расскажу. Я в пенинском лагере подрабатывал еще до армейские годы. Ну, сезон закончился, говорят, надо плакат снять с клуба. Вдвоем залезли, этот плакат, значит, с одной стороны дергает, с другой стороны я, снимаем, а там вот это гнездо. И они тучей как поднялись, я увидел, слетел с лестницы кубарем, пробежал половину футбольного поля, и одна догнала меня, и как пуля ударила в шею. Удар, я скажу, я чуть с ног не слетел. Одна. Вот так такие вот, случаи. Так вот, это тут, да, вот тут защита как раз была выбрана очень правильно. Расстоянием и скоростью. Дышать надо было быстрее. Конечно. Конечно, вот что это смех смехом, но это совсем не здорово, когда это происходит с тобой или с какими-то близкими людьми. Поэтому в этой ситуации, ну, вот опять же, там, не дай бог, какие-то вещи, то есть здесь гормоны. В первую очередь. От интоксикации, да? Ну, они не интоксикация, они хотя бы будут снимать вот это вот воспаление, которое будет проходить. Вот. А снять интоксикацию от этих укусов только, опять же, в условиях стационара можно. То есть тогда нужно обратиться просто в больницу, я так понимаю. Просто уже ехать в больницу, желательно с мигалкой, конечно, достаточно быстро. Понятно. Ну, поэтому... в общем... Это очень хорошо описано вот, в «Коне рыжем», когда Ной вот этот вот влетел на своем коне где-то на пасеку и встретился вот с отроившимся, ну, с роем родившимся. И вот как он его гнал, и как лошадь у него упала, и как его еле-еле выходили. Там тоже описаны народные методы. Я не считаю нужным их здесь приводить, потому что достаточно экзотические вещи. Не надо. Ну и потом вот прочитайте «Черкасова конь рыжая», но не помешает. Там трилогия. Но тем более хмель. Черный тополь, хмель. Заодно и просветитесь. Ну да, поэтому интоксикация при укусах насекомых и слепни, это лучше ее не испытывать. Но лучше не испытывать, это уже прямое воздействие яда. Слепни же тоже, на самом деле, вот, кусают именно с введением яда, да? Да. То есть там, где есть жало, там, где вот все впрыскивается, это вот, ну вот, не нужно этого. А от них вообще существует, вот, скажем, от тех же слепней? Ну, если пчелы или осы, они живут как бы коллективно так, и, ну, по крайней мере, если внимательно присматриваться, можно заметить, вот где они находятся, и да, туда, конечно, не подходить. Конечно. А слепни, они же вот летают буквально везде. Ну, есть же еще земляные осы, те, которые где-то там возле травки летают, у которых там может быть гнездо. А, ну, можно наступить. Конечно. А какие-то вот репелленты или что-то такое есть вообще от них? Ну, считается, что да, вроде как от ос есть репелленты, какой-то их отпугнет, от слепней есть. Вот. Поэтому, ну, читать достаточно внимательно, смотреть, но если уж ты где-то разозлил, попал, то сложно, ну, сложно потом. Нет, я просто почему именно про слепней спрашиваю, что это вот такие ребята, которые вот они же любят водоемы. А у нас же жара, водоемов у нас тут не так уж и много в окрестностях, где вообще можно находиться. И там они все. Там мы все, и там они все. И это бывает очень болезненно, честно говоря. Но все-таки там, где водоем, так скажем, приспособлен для купания, это, как правило, все-таки песок. Ну да. А насколько мне известно, в песке слепни у воды не водятся. А там вокруг травка обычная, Юрий Кинч. Вот там вокруг травка, и там еще вокруг они любят как раз соль. И там, где вот скот пасется и писает, туда они как раз и привлекают. Если пляж не оборудован, так скажем, гигиеническими сооружениями в виде туалетов, то вот там как раз большая вероятность получить укусы от этих ос, слепней и пчел. Потому что им соль нужна для жизнедеятельности, и они туда стремятся. Поэтому это их очень-очень привлекает. Это интересно, кстати, да. Поэтому негигиенические пляжи, там, где возможно отправление естественных надобностей где-нибудь под ближайший кустик или на ближайшее дерево, это вот как раз очень даже привлекают вот этих вот взрослых товарищей. Да. Я имею в виду по размерам, которые 10 укусов. Да. Юркич, ну вот, собственно, мы так прошлись по плану, который на сегодня наметили. Я ничего не забыл, скажите мне, пожалуйста, вот обо всем поговорили или что-то упустили еще? Ну, самая главная задача, я считаю, вот у этого нашего разговора было то, что не надо отгораживаться от природы, не надо, что вот пройдет там сезон активности клещей, тогда я пойду в лес. То есть не надо запирать себя в городе, не надо запирать себя в квартире. Смысла нету. То есть проблема, если она есть, то она имеет какое-то решение. А не ходить в лес – это вредно. Вот не ходить в лес. Ну, тем более, что есть действительно формы и профилактики, есть формы защиты, ну и в крайнем случае есть формы лечения, друзья мои. Да, конечно. Так что прислушивайтесь советам кандидата медицинских наук, врача клинического трансфузиолога и ведущего программы «Докторский час» Юрия Евгеньевича Мальчевского. Спасибо вам большое, Юрий Евгеньевич, что вот делитесь своим опытом, своими знаниями с нами, с нашими радиослушателями. Всего доброго. А я желаю вам, здоровы. Да, желаю вам тоже здоровья. Вел программу Олег Тихомиров. Всего доброго. «Докторский час».